Однако же от этого окаянного утра житья мне не стало. Уж и отец Симеон начальить стал. Грех, говорит, в одной комнате со святыми иконами такую мерзость держать. Жалко мне картину было, очень уж пристрастился я к ней. Не бросить же ведь этакую вещь утешительную. Ну, коли в парадных комнатах держать бедную итальяночку нельзя, да ее в заднюю к себе перенесу. Маленькая-то у меня есть горенка. Перенес. Хуже стало. Весь город заговорил. В разврат, дескать, потаенный пустился. Вот где каков стряпчий, око-то царское. Вот где каков он, надзор-то за всеми. Отец нарочно пришел и строго мне стал выговаривать. Эх, провались ты, окаянный немец, своим итальянским утром. Заколотил я картину в тот же ящик, к которому прислана была, да назад ее. Давай пишу губернатора. А что греха таить? Жаль было полногрудую, быстроглазую менять на его превосходительство. Только я не в том смысле говорю, чтобы я не имел к начальству уважения. Нет, я человек простой, начальство знаю, всякую волю его исполнить должен. Хоть нагишом его превосходительство вели по улице пройтись. Пойду, не задумаюсь. Воля начальства. А ту пору, как утро, уборок отправлялась. Сам его превосходительство у нас на ревизии изволил быть. Приехал Грозный и уехал Грозный. Робости нам такой задал, всех нас так понастроил, что только, Господи ты, Боже мой, во все сам входил, и сукно на столах охаял, и ковер, говорит, по закону должен быть. Заметил, что законы не за замком, и что стулья поломаны, на заднюю лестницу даже сходил, всем досталось. А мне изволил сказать: «Ты, говорит, ни зачем не смотришь, ничего не видишь». Так и сказал. Ну, думаю себе, как немца моего да продернет как-нибудь на портрете-то. Ведь сам он хоть всего на все живописец, а чина никакого на нем нет, а фанаберии столько, что хоть бы в генеральском чине такую иметь. Так иногда о начальственных лицах отзывается, что слышать страшно. Ему что, ведь немец, а немец чин большой. Ну, думаю, как угораздит его, чертова сына, да без орденов губернатора-то изобразить. Ведь повесить его превосходительство нельзя будет. Дело-то хуже итальянского утра может выйти. Везут, однако же, ящик. Ну, тут я уж ни жену, ни детей не кликнул, а вдвоем с Гришкой ящик вскрыл. Первое дело гляжу. Ордена есть ли? Ах, он окаянный. Звезду-то нарисовал, а ленты нет. Да и вздумал же его-то превосходительство, начальника-то губернии, не в мундире, а во фраке изобразить. И у фрака-то можете себе вообразить. Лацкан чуть не ползвезды закрывает. Немец так немец и есть. Что с ним станешь делать? Однако же сходствия много, и смотреть Грозно изволит. И руку за жилет заложил, так вот, кажется, и сейчас скажет: «Ты зачем не смотришь, дурак?» Повесил я его в гостиной над диваном. Ну и с первоначалу, будто бы у нас в доме, все смирнее пошло, и жена не ругается, и никто меня развратом не попрекает. Кто не придет, всякий с почтением взирает. Один только Иван Петрович, ну да ему все нипочем. Волтер так Волтер и есть. Заварилось той порой у нас дело казусное. Окружной с откупщиком не поладил, да каши ему и наварил. Из-за выставок дело пошло. Знаете, выставка 50-дневная, али 100-дневная, ну а сидят-то с вином круглый год. Это уж везде так водится. Хоть всю Россию и зайди. Так нет, взъерошился окружной, да и хлоп, дело и поднял, туда-сюда, ну и полично, и все. Следствие произвели, в уездный суд представили на судебное рассмотрение. Плохо откупщику приходилось. Сам прискакал в Чубаров, и велик человека во все стороны заметался. Отцы родные, говорит, выручайте. С окружным-то у них уж на мировую как-то шло. Ну и с нами было тоже. Да нельзя, суд по форме пошел. Однако же пишет нам судьей из Зимогорска: «Вы, мол, глядите в оба, не опростоволостись. У откупщика-то рука сильна. Он, дескать, и самому губернатору по 3000 целкового в год якобы на украшение города жертвует. Делать нечего». Решили дело в удовольствие откупщика. Откупщик ко мне приезжает. «Сделайте, — говорит Иван Семенович, — такое ваше одолжение. Журнал поскорее пропустите. Ну и нечего греха таить, не забыл меня». Так вот, как уехал он, я и стою в гостиной у дивана, да и считаю: благостыню-то. Только можете себе вообразить, понял я глаза кверху, варом меня так и обдало.